Глава 26. Я медленно прихожу в себя. Голова как будто взорвалась, во рту химический привкус. Я нахожусь в автомобиле и ощущаю движение, слышу рокот двигателя. Я делаю над собой усилие и приоткрываю глаза. Идет дождь, работают стеклоочистители, гремит гром. Я чую дым и слегка смещаю голову в бок. Бренди за рулем. Она ведет машину. Куин. Шоковая волна пробегает по моему телу, когда я вспоминаю. Я извиваюсь, стараясь заглянуть через плечо. Я вижу ее. Она пришла в сознание. Она смотрит на меня. Огромные глаза над ртом, заклеенным изолентой. Меня охватывает ярость. Я не могу допустить, чтобы с Куин что-то случилось. Но я не могу двигаться. Мои конечности по-прежнему парализованы. Что? Что? Язык едва ворочается во рту, в глотке пересохло. Бренди. Она оглядывается, и ее лицо пугает меня. В глазах с набрякшими веками, обведенными красными ободками, застыло безумное выражение. «Где он?» — рявкает она. Мой мозг работает слишком медленно. «Кто?» «Джибеди Калин, почему он не отвечает по телефону?» Она почти визжит. Костяшки ее пальцев на рулевом колесе побелели от напряжения, на шее выступили безобразные жилы, до меня доходит, что мы поднимаемся по горному серпантину. Я вижу огонь, пылающий в дренажной зоне. Должно быть, мы находимся на склоне Медвежьей горы, потому что в последних сообщениях я слышала, что склоны Маунт-Барра нахвачены огнем. Она везет нас на Медвежью гору, пока весь город внизу завершает эвакуацию. Стеклоочистители размазывают пепел пополам с дождем, как грязь по ветровому стеклу. Я пытаюсь пошевелить ногами, но не могу. Все кажется странно отдаленным. Я глотаю, втягиваю влагу себе в рот. Мои руки связаны за спиной, зубчатая застежка врезается в запястье. Она не убила нас, хотя могла это сделать. И еще может. Но сначала она хочет получить Джеба. Я должна выиграть время. Должна раскусить ее. «Почему он тебе нужен?» — хрипло шепчу я. Она оглядывается на меня. «Тебе не следовало вмешиваться. Ты должна была оставить его в покое. Если я это исправлю, если ты уйдешь...» — она бьет ладонью по рулевому колесу. «Кого оставить в покое? Если вы все сгинете, если перестанете копать под него, улики никогда не появятся на свет, и все успокоится. Мы еще можем быть вместе. Он нужен мне. Он мне нужен, понятно?» Она снова бьет ладонью по рулевому колесу. «Где он, Рэйчел?» Автомобиль скользит в грязи, когда она едва не пропускает крутой поворот. «Кто?» — хриплю я. «С кем ты можешь быть вместе?» Внезапно я вспоминаю ту ночь, когда погромщики устроили пожар в усадьбе Джеба. Я позвонила Бренди, чтобы она присмотрела за Куин. Когда она ответила, было ясно, что в ее постели находится кто-то еще. Она никогда не упоминала, что у нее есть мужчина. «Твою мать! Черт бы тебя побрал! Ты все испортила! Вы все должны были находиться дома!» Она тянется к моему телефону на приборной панели. Продолжает рулить свободной рукой и снова набирает номер. Я слышу гудки. Стараюсь пошевелить руками, но они крепко связаны за спиной. С колоссальным усилием я бросаю туловище в бок и выбиваю телефон из ее ладони. Она наотмашь бьет меня по лицу и отбрасывает на сиденье. Моя голова со стуком ударяется в боковое окошко. Череп гудит, и я ощущаю кровь в носовых пазухах. Кровь просачивается через рот и стекает по подбородку. Куин внезапно бьет обеими ногами по спинке сиденья Бренди. Она сгибает колени, бьет снова и снова. Туловище Бренди дергается от ударов, когда она снова пробует набрать номер Джеба. «Ты маленькая тварь, прекрати!» — поворачивается и пытается ударить Куин. Автомобиль едва не переворачивается. Бренди снова ругается, выпускает телефон и выравнивает машину обеими руками. Я безнадежно ищу способ отвлечь ее. «Что? Что бы ты сделала, если бы мы все были дома?» Я давлюсь, когда кровь попадает в горло. Она не отвечает. Думаю, она постаралась бы уколоть нас всех и отвезти в такое место, где мы бы сгорели без следа и никому бы не пришло в голову провести токсикологический анализ наших останков. «Как ты можешь бить Куин?» Я произношу имя девочки, захлебываясь кровью. Я хочу, чтобы Бренди задумалась и вернулась к действительности. Она сломалась на каком-то психологическом уровне. Это не та женщина, которой я доверила уход за моей племянницей. «Ты же любишь, Куин, Бренди, ты...» Я снова кашляю, но не могу избавиться от крови и слюны во рту и в ноздрях. «Ты ухаживала за них. Ты хотела завести собственных детей. Тебе не нужно так поступать». «Нет, нужно! Я... Мне нужно закончить! Все должно было сложиться по-другому!» Она тянется за телефоном и подбирает его. Куин легается еще сильнее и стонет под клейкой лентой, залепившей ей рот. Я медленно поворачиваю голову и заглядываю в ее огромные круглые глаза. «Все будет хорошо». Я стараюсь четко произнести последние слова, но снова давлюсь и кашляю. Мою грудь сдавливает от беспомощности и отчаяния. Бренди звонит снова. С тошнотворным чувством я слышу, как Джеб отвечает ей. Бренди на секунду выглядит совершенно растерянной. «Джеб Каллен?» — говорит она. «Я, а не у меня, Рэйчел и Куин». Ее голос дрожит, глаза бегают по сторонам. «Если хотите увидеть их живыми, делайте то, что я говорю». «Кто это? О чем вы говорите?» Я слышу его голос, громкий и решительный. Пробую пошевелить ногами, но лишь двигаю пяткой. Я заперта внутри моего тела и не могу помочь Куин. «Я отвезла их на Медвежью гору. Мы будем...» Она резко поднимает взгляд и выкручивает руль, минуя очередной поворот. Гравий и грязь летят из-под покрышек, когда мы едва не входим в неуправляемое вращение. Пожар охватил все склоны Маунт-Баррон. Я вижу, что причал канатной дороги на дальней стороне находится в огне. В автомобиле стоит густой запах дыма. Бренди выглядит до нельзя испуганной, когда вглядывается через исполосованное пеплом ветровое стекло. До меня доходит, что у нее нет конкретного плана. Ее первоначальный план потерпел неудачу, и у нее не осталось запасного выхода. Мне нужно воспользоваться ее страхом и неуверенностью. Она смотрит на пылающее здание причала у вершины другой горы. «Мы будем у причальной станции канатной дороги от вершины к вершине. Жду вашего прибытия в течение 45 минут, иначе они умрут». Куин снова легает пятками сиденье Бренди. Та дергается вперед и шипит сквозь зубы. «Подождите!» — я слышу крик Джеба. «Как вы докажете, что они у вас?» Бренди ударяет по тормозам, и автомобиль опасно скользит в жидкой грязи. Она поворачивается назад и частично срывает изоленту с рта Куин. Девочка верещит от боли. Я дергаюсь и снова наваливаюсь на Бренди, но она с силой отталкивает меня. «Скажи что-нибудь Джебу», — приказывает Бренди и подносит телефон к лицу Куин. «Джеб, я хочу к маме! Бренди сделала больно Рэйчел!» Мышцы моего живота резко сокращаются. Меня тошнит в сухую. Моя боль за Куин невыносима. Я должна прекратить это. Бренди отдергивает телефон от Куин. «Ну как, этого хватит?» «Почему вы это делаете? Чего вы хотите?» Но Бренди прерывает связь и заклеивает рот Куин новой полоской скотча. Она ставит автомобиль на передачу и крутит руль обеими руками, когда нажимает на газ. Крик ярости зарождается в моей груди, но я сдерживаюсь. Сейчас нельзя паниковать. Паника убивает. Мне нужно сторговаться с Бренди. Я хорошо ее знаю, не так ли? Кого она может защищать? «Если вы все сгинете, если перестанете копать под него, улики никогда не появятся на свет и все успокоится. Мы еще можем быть вместе, он нужен мне. Он мне нужен, понятно?» «Кто такой он?» Мир снова начинает вращаться, и мое сознание то меркнет, то проясняется. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться. Я заставляю себя думать о мужчинах, которые лгали насчет Джеба. Клинт, Леви, Люк, Харви. Мне неизвестно, кто из них может быть связан с Бренди. Потом меня осеняет. Адам, брат Люка. Адам — владелец джипа и любитель музыки регги. Адам, чья мать возглавляла следствие и приложила все силы, чтобы Джеба осудили и отправили за решетку. Если Адам был причастен к изнасилованию или прикрывал насильников, то при разоблачении он потеряет все. Однажды довольно давно Бренди сказала мне, что познакомилась с Адамом в группе поддержки для людей, имевших в своих семьях близких родственников с болезнью Альцгеймера или деменцией. Ее мать страдает от болезни Альцгеймера. Она сообщила мне, что подружилась с Адамом на этой основе. Я пытаюсь мысленно вернуться в прошлое. Вспоминаю выражение ее глаз, когда она говорила о нем. Вспоминаю, как думала, что ей действительно нравится этот женатый мужчина, и гадала, не скрывается ли за этим что-то большее. «Адам», — говорю я, — «это Адам, ты делаешь это ради него». Я кашляю и стараюсь найти в себе новые силы для новых слов. «Ты была с ним, когда я позвонила тебе и попросила присмотреть за Куин в ту ночь, когда начался пожар на Вулф-Ривер. Что? Что сделал Адам 9 лет назад?» Она смотрит только вперед. «Я люблю его», — откровенно признается она. «Он любит меня. Рано или поздно мы будем вместе. Он уравновешивает меня. Он нужен мне!» «Он уравновешивает меня». Бренди — неуравновешенный человек. Мне очень мало известно об этом психическом отклонении, но я знаю, что люди, которые годами могут выглядеть вполне нормально, внезапно могут покончить с собой. Люди упускают из виду внешние признаки. Я тоже упустила их. «Я люблю его. Он любит меня. Рано или поздно мы будем вместе». Мир вращается и снова ускользает от меня. Джеб сказал, что любит меня. Я знаю, что он безраздельно любит свою дочь. Он придет за нами. Он умрет ради нас. Я не хочу, чтобы он умер. Вещи, которые мы делаем ради любви. «Это никак не поможет Адаму», — говорю я. «Ты должна остановиться. Тебе не обязательно причинять вред другим людям». Она сочно ругается. «Это ты все спутала. Я не могу остановиться. Просто не могу. Я должна покончить с этим». Я снова наваливаюсь на нее. Она грязно ругается и отталкивает меня локтем. Я пробую еще раз. Тогда она шарит в подсумке у себя на поясе и находит шприц. Игла глубоко вонзается мне в ногу. «Просто заткнись, ладно? Замолчи!» Мой мир чернеет и исчезает. Энни ехала рывками, двигаясь на юг в плотном потоке машины, поглядывая в зеркало заднего вида на Беппи Рудигер в наручниках, сидевшую позади. Она не стала включать сирену. В городе возникали настоящие чрезвычайные ситуации, где требовалось уступать дорогу, а она решила воспользоваться временем на тот случай, если Беппи скажет что-нибудь еще. Джеб Каллен спросил, так ли необходимы наручники, но Энни поступила по инструкции. Этот грязный клубок убийств и похищений затрагивал полицейских. Особенно Адама Лефлера и его мать, и она хотела, чтобы все было сделано максимально чисто. Она прикрывала свою задницу и не хотела нести ответственность за что-либо, что бы там ни говорил Новак. Она прослушала первую часть записи, сделанной Беппи. Часть того, что говорил Клинт, была вполне разборчивой. Хороший техник-криминалист восстановит остальное. Беппи была свидетельницей и могла говорить. Джеб тоже даст свидетельские показания. С помощью этой записи они получат все необходимое, чтобы обвинить Клинта Рудигера в убийстве Мэрили Цукановой и изнасиловании Эми Финдли. Единственным обстоятельством, крайне тревожившим Энни, была судьба Клинта. Она была совершенно уверена, что видела, как пуля попала в него, прежде чем он перевалился через перила и исчез внизу. Но было темно. Хотя никто не смог бы выжить после падения в водопад с такой высоты. Они найдут его тело ниже по течению, если вообще найдут. «Есть еще один», — вдруг сказала Беппи Рудигер за ее спиной. «Еще что?» «Трофей». Беппи загремела чем-то за разделительным барьером, когда попыталась скованными руками передать Энни какой-то предмет. «Я забыла про эту штуку. Она навела меня на мысль, что еще может находиться в его железной коробке. Вам нужно забрать все, я не хочу, чтобы этот ужас находился рядом со мной. а это лежало в глубине его ящика для инструментов. Я нашла его, когда искала ножницы по металлу для моей ограды. Энни покосилась на предмет. Ее сердце замерло, потом часто забилось в груди. Держа одну руку на рулевом колесе, она потянулась за кольцом, которое Беппи Рудигер старалась просунуть за разделительную решетку. Шестиугольный бирюзовый камешек, оправленный в серебро. Она немедленно съехала на обочину и включила полицейский маяк, но не сирену. Потом включила свет в салоне. На внутренней стороне кольца были выгравированы инициалы CL. Клодетта Лепин. Кровь Энни превратилась в лед. Это кольцо она подарила своей сестре. Бренди озверела от адреналина и вместе с тем была испугана, как никогда в жизни. На каком-то уровне она понимала, что опять сорвалась с катушек, как это случилось во время подготовительного курса к службе в RCMP, когда ее отчислили без права на восстановление. И тоже из-за парня, в которого она влюбилась. Безответная любовь толкнула ее через край, заставила натворить глупостей. Но это было уже давным-давно. Если бы сейчас она столкнулась с неразделенной любовью, то сохранила бы присутствие духа и контроль над собой. Но потерять Адама? Нет, она не могла этого допустить. Он был нужен ей как воздух. Он собирался навсегда остаться с ней. Она покосилась на Рэйчел, обмякшую на пассажирском сиденье. Женщина была без сознания. Возможно, она вкатила слишком большую дозу, но теперь уже все равно. Сейчас у нее не было времени думать о Рэйчел. Куин молчала и никак не давала о себе знать. Густой слой пепла и грязи на ветровом стекле почти закрывал обзор. Она наклонилась вперед, напрягая зрение. Все вокруг было затянуто дымом. Внезапно она заметила огни Thunderbird Lodge. Дрожащей рукой она стащила бейсболку с головы, пытаясь обдумать дальнейшие действия. Все не должно было закончиться так. Ее единственным оружием был спрей от медведей и ледоруб. Еще веревки, ее силы и выносливость. Кетамин закончился. Проклятье. Она дошла до этого, и обратной дороги не было, так? Пот выступил по всему ее телу. Она остановилась рядом с причальным терминалом канатной дороги. На стороне Маунт-Баррон все еще бушевал пожар. Дул сильный ветер, и клубы дыма разлетались в стороны. При таком ветре кабина должна была автоматически застопориться. Но она была патрульной, получившей подготовку по скалолазанию и экстренной эвакуации. Она знала, как разблокировать кабину вручную. От нее требовалось только посадить их всех в кабину канатной дороги и отправить в огненную печь на месте причального терминала Маунт-Баррон. Если они не сгорят на причале, то не доберутся до другой горы живыми. Только не при таком пожаре и штормовом ветре. Но Бренди была испугана, она еще никого не убивала. Может ли она это сделать? Разумеется. Куин внезапно пнула спинку ее сиденья и начала стонать, как раненое животное. Бренди задрожала всем телом. Она делала это ради Адама. Она должна гарантировать, что он никому не скажет, ни в чем не признается. Она потянулась за телефоном Рэйчел и набрала его номер. Гудок шел за гудком. Адам снова не брал трубку. Бренди начала паниковать и оставила сообщение. Джеб выругался, едва плетясь в транспортной пробке, растянувшейся на несколько километров в южном направлении. Густой дым, повсюду завывание сирен. Бренди сказала, что будет ждать 45 минут. «Джеб, я хочу к маме! Бренди сделала больно Рэйчел!» Ему не уложиться в 45 минут. Джеб включил аварийную сигнализацию и нажал на гудок, обходя колонну автомобилей. Он выехал на встречную полосу, продолжая гудеть и мигать огнями аварийки. Фары встречного автомобиля едва не ослепили его. Он заехал на бордюр и помчался по тротуару, зацепив фонарный столб и припаркованную машину, а потом вернулся на встречную полосу. Сзади приближался вой сирены. Джеб заглянул в зеркало заднего вида и увидел быстро приближавшийся стробоскопический свет автомобиля скорой помощи. Он тоже двигался по встречной полосе и все уступали ему дорогу. Джеб заехал на бордюр, пропустил скорую помощь и пристроился сразу за ней. Так они ехали почти до самого города, а потом Джеб свернул на боковую улицу, ведущую к подножию Медвежьей горы. Автостоянка для лыжников опустела. Темные силуэты людей выделялись на фоне мигающих аварийных огней, пока они бегали вокруг, спасая имущество. Кто-то поливал салон Шэдди Леди из пожарного шланга. Огромный разбрызгиватель поливал соседние дома у подножия горы. Джеб выехал на грунтовую дорогу, которая велась серпантином к канатной трассе у вершины. Грязь скользила под покрышками. Дождь усилился, и за его ветровым стеклом все было мутным и серым. Тем не менее, этот потоп не погасил пожар, бушевавший на стороне Маунт-Баррон, где языки оранжевого пламени взмывали в темноту. Пока он поднимался, городские огни внизу исчезали в дыму. Еще выше он заметил, что огонь с Маунт-Баррон добрался до Кайберской дренажной зоны. Все выглядело так, что если ветер не переменится, город заполыхает максимум через полчаса. Все бежали на юг, а он поднимался вверх. В огненный ад. Потому что все самое драгоценное для него скрывалось наверху, в этом дыму. Его сердце гулко стучало в груди. Это была ловушка. Бренди хотела заполучить его. Он понятия не имел, почему или как она была связана с текущими событиями, но он был готов на все ради спасения своего ребенка и своей женщины. Буквально на все. У него были доказательства. Теперь он хотел вернуть свою жизнь, свою семью. Он попробовал, каково это, на что это могло быть похоже. Он получил все, ради чего стоит жить и умереть. Адам всегда думал, что если наступит время, когда он будет вынужден покончить с собой, то сделает это выстрелом в рот. В полицейском стиле. Достойным образом. Теперь это время пришло. У него хватило мужества, чтобы очиститься от греха, но не для того, чтобы оказаться под арестом и под судом. Или в тюремной камере. Полицейский за решеткой. Это всегда плохо заканчивалось. Он сделает достойный выбор. Единственный выбор. Его мальчикам не придется расти с позорным клеймом на имени их отца, Лили будет вольна двигаться дальше с высоко поднятой головой. Но он не может выстрелить себе в рот, иначе дети останутся ни с чем. Нет. Он сделает так, чтобы это выглядело как несчастный случай, и тогда Лили и его сыновья получат страховую выплату за его жизнь. Пока Адам ехал на север по извилистому шоссе к узкому мосту через ущелье с метким названием «Ущелье самоубийц», он испытывал невероятное облегчение. В конверте на столе он оставил инструкции для Лили. Он передал свое признание Пирелло, которая теперь уже должна была вручить его Макину. Он попрощался с Бренди. Она переживет эту потерю. Она была молодой и красивой, у нее впереди лежала целая жизнь, и будет только лучше, если Лили никогда не узнает о ней. По мере приближения к мосту он начал увеличивать скорость. Мокрые покрышки визжали на поворотах. Он должен был врезаться в ограждение на полном ходу и вкось, чтобы сложилось впечатление, будто он пытался отвернуть в сторону и избежать столкновения, но автомобиль вышел из-под контроля. Телефон Адама зазвенел. Его решимость на мгновение поколебалась. Он стиснул зубы и проигнорировал звонок, но абонент позвонил снова. С сильно бьющимся сердцем и вспотевшим лбом он выровнял автомобиль, резко сбросил скорость и достал телефон из кармана. Проверил входящий номер и заморгал. «Рэйчел?» Он почувствовал растерянность, граничившую с паникой. Свернул на обочину, остановился и вытер лицо ладонями, пока звонок ушел на голосовую почту. Проклятье, он струсил. Нужно будет развернуться и повторить попытку. Не в силах остановиться, Адам перешел на голосовую почту и поднес телефон к уху. Там было несколько лихорадочных сообщений от Бренди, которая просила никому не передавать его признание. Поздно. Кровь застучала у Адама в висках. С каждым следующим сообщением голос Бренди становился все более истеричным. Он прослушал последнее сообщение, которое пришло с телефона Рэйчел. «Только не делай этого, Адам! Я захватила их! Они тут, рядом с гондолой канатной дороги! Все будет хорошо!» Бренди заплакала. «Я все сделаю правильно ради тебя! Только подожди! Скоро их не будет!» Сообщение оборвалось. Адам быстро перезвонил. После второго гудка звонок прервался. Он попробовал снова, но сигнала больше не было. Он ошеломленно уставился на мост через каньон, размытый потоками дождя на ветровом стекле. «Какого черта вытворяет Бренди? Почему она звонит по телефону Рэйчел?» Город эвакуировался, склоны горы были в огне. «Кого она держит рядом с кабиной канатной дороги?» Адам вспомнил выражение лица Бренди, когда он сказал ей, что Рэйчел и Джеб догадаются прийти в шахту и обнаружат улики. Прозрение ледяным кинжалом ударило ему в сердце. Адам включил передачу, круто развернулся и до отказа вдавил педаль газа, возвращаясь в Сноу-Крик. Когда Джеб приближался к Тандерберт-Лодж, он увидел, что здание на Маунт-Баррен было объято пламенем. Когда его взгляд вернулся к Тандерберт-Лодж, он осознал, что на другой стороне горит новый терминал канатной дороги от вершины к вершине. Когда он сидел в тюрьме, то читал об этом строительстве. Джеб остановился за помятым синим автомобилем 20-летней давности. Автомобиль принадлежал Бренди. Он видел, как она приезжала, когда забирала Куин. Напряжение сдавило грудь, когда Джеб подхватил ружье и открыл дверь. Дождь пополам с пеплом покрыл его серой пастой, пока он бежал к терминалу. Небо за густой дымовой завесой отливало оранжевым. Стеклянная дверь терминала была не заперта. Он вошел и закашлялся. Помещение было залито светом неоновых ламп. Вокруг никого не было. Он сморгнул пепел, попавший в глаза. «Бренди!» — позвал он. Ответа не последовало. Джеб направился к ряду красных кабин канатной дороги. «Бренди!» — снова крикнул он. Эхо его голоса загуляло вокруг. Место выглядело заброшенным. Он развернулся с сильно бьющимся сердцем. Что Рэйчел рассказывала ему о Бренди? Она занимается патрулированием лыжных трасс, скалолазная подготовка. С детства работала в горах, знает горные операции, любит детей и хочет завести собственных. У Джеба перехватило дыхание, когда он подумал о Куин. И о Рэйчел, избитой, возможно, даже раненой. Он взял ружье наперевес и побежал вдоль ряда кабин, заглядывая внутрь на ходу. Наверху гремел гром, вокруг свистел ветер, дым клубился над зияющим провалом в конце причала. «Куин! Рэйчел!» Краем глаза он заметил внезапное движение в стеклянной диспетчерской комнате. Он замер, вглядываясь туда. Показалось ли ему, или кто-то внутри успел пригнуться в последний момент? Пока он смотрел вверх, то услышал тихий стук. Джеб подождал и прислушался подвой ветра, пока снова не услышал стук. Звук исходил из подвесной кабины, расположенной ближе к провалу в конце причала. Он побежал туда и вскоре увидел черные локоны своей дочери в третьей кабине от конца. Двери были широко раскрыты. «Куин!» Джеб вошел в кабину. Куин была прикована к поручню кабельной стяжкой, ее ноги были спутаны репшнуром, рот заклеен скотчем, глаза широко распахнуты. Рэйчел тоже была привязана к поручню кабельной стяжкой, но свисала на запястьях, а ее тело неподвижно лежало на полу. Она была покрыта кровью и пеплом, лицо отвернуто в сторону. Его сердце дало моментальный сбой. «Сосредоточься, расставь приоритеты». «Куин, ты в порядке?» Девочка кивнула, дрожа всем телом, как осиновый лист. Она находилась в шоке. Он опустился на колени возле Рэйчел и пощупал пульс на связанных запястьях. Жива. У Джеба защипало глаза от облегчения. Он отложил ружье и повернул ее голову к себе. Ее лицо было покрыто запекшейся кровью, но она дышала. «Что случилось с Рэйчел?» «Я... Мне так жаль, Джеб. Я убежала. Я хотела домой. К маме и папе. Это я виновата. Бренди поймала меня на дороге. Рэйчел искала меня под дождем». «Все в порядке, Куин. Сосредоточься. Что случилось с Рэйчел?» «Бренди воткнула в нее иголку». Ее одурманили. Тебя она тоже уколола? Да, но я очнулась. Потом Рэйчел тоже пришла в себя. Она начала ссориться с Брэнди и толкать ее. Брэнди хотела, чтобы она заткнулась и снова уколола ее. Это означало, что наркотик снова может выветриться, и все обойдется без серьезных последствий. Где сейчас Брэнди? Не знаю. Она ушла. Джеб обернулся через плечо. Ему был нужен нож или другой режущий инструмент, чтобы разрезать стяжки, привязывавшие их к поручню. Полицейские пользовались такими же стяжками, как аварийными наручниками, по особой причине. Их было невозможно снять без острого лезвия. Он опустился на корточки и стал распутывать веревку на ногах Куин. Пока он работал, кабина пришла в движение. Джеб вздрогнул и поднял голову. Они медленно скользили вдоль причальной платформы. Двери начали закрываться. Господи! Вот что делала Брэнди. Она хотела послать их в закрытом гробу навстречу огненному аду на другой стороне. Джеб лихорадочно размышлял. Он не сможет освободить их от кабельных стяжек, прежде чем кабина отойдет от причала. Тогда они все окажутся в ловушке. Он должен остановить это. Даже когда кабина отправится в путь, если он сможет застопорить систему, то найдет какой-нибудь способ вернуть их или добраться до них по опорным башням и кабелям. Джеб выскочил из кабины и помчался вдоль платформы. Теперь он видел рыжие волосы и синюю куртку Брэнди за стеклом диспетчерской комнаты. «Брэнди!» — завопил он. «Останови эту чертову гондолу!» Она повернулась к нему. Ее молочно-бледное лицо было испещрено хлопьями пепла. У нее был нечеловеческий вид. Джеб приложил ружье к плечу и прицелился в нее. «Я застрелю тебя, если не остановишь!» — прокричал он. Ряд кабин продолжал двигаться. Джеб сделал предупредительный выстрел. Брэнди моментально пригнулась. По стеклу разбежались трещины, потом целая панель вывалилась наружу и разбилась. Кабины продолжали движение. Та, где находилась Куин и Рэйчел, приближалась к задымленному провалу. Он побежал вверх по металлической лестнице, которая вела в диспетчерскую башню. Брэнди распахнула дверь наверху и сбросила на него промышленный огнетушитель с грохотом, покатившийся вниз. Джеб уклонился, потом выстрелил. «Ты не сможешь ничего остановить!» — завопила она. «Я перекрыла контроль над автоматикой, разбила и заклинила все предохранительные системы!» Джеб чуял едкий химический дым, доносившийся из диспетчерской. Он замер в нерешительности. «Джеб Каллен!» — раздался мужской голос у него за спиной. Джеб изумленно повернулся. «Адам!» Полицейский держал в руке пистолет. Он совсем запыхался от бега. Джеб поднял ружье. «Назад! Или, клянусь, я убью тебя!» «Иди!» — закричал Адам. «Иди и помоги им! Я остановлю эту штуку! Она послушает меня!» Джеб растерянно смотрел на него. «Адам!» — завизжала Брэнди. «Боже мой, Адам, что ты здесь делаешь?» «Иди, Джеб!» — снова крикнул Адам. «Спаси их, черт побери!» Джеб в несколько прыжков спустился вниз и изо всех сил побежал к кабине с Куин и Рэйчел. Она приблизилась к концу причала. «Я делаю это ради тебя, Адам!» — завопила Брэнди за его спиной. «Чтобы мы были вместе!» Джеб достиг кабины, когда она закачалась над краем. Двери уже закрылись. Он видел искаженное паникой лицо Куин в освещенном окне. Он прыгнул и ухватился за крепежную стойку для горных лыж, прикрепленную к задней части кабины, когда она взмыла в воздух. Его ноги заболтались над черной пустотой, ружье полетело вниз. Ветер мгновенно ударил в лицо. У него пересохло во рту, сердце бешено стучало. Он изогнул шею и увидел лицо Куин. Она кричала, и все они неодолимо приближались к огненному аду на другой стороне. «Послушай меня!» — Адам обхватил Брэнди за плечи. «Ты сядешь за убийство? И что потом? У тебя вся жизнь впереди! Ты не собирался оставлять Лили, да? Это была ложь!» «Брэнди, ты молода и красива! Ты обязательно кого-то найдешь! А теперь покажи мне, как остановить эту штуку! Мы можем вместе отправиться в тюрьму, хорошо?» «А потом?» — завизжала она. «Что потом? Ты вернешься к ней? Ты сядешь за то, что все эти годы был недостойным копом? За то, что ты отправил Джеба Каллина в тюрьму? Нет, нет, нужно закончить дело. Теперь мне некуда отступать». Она попятилась к приборной панели. Секунды проходили за секундами. Кабина приближалась к бушующему пожару на другой стороне. Адам больше не мог жить с чувством вины за то, что он отправил в тюрьму невиновного человека. И если он мог еще что-то сделать за то время, которое было ему отпущено, это спасти жизнь осужденного без вины мужчины вместе с жизнью невинной женщины и ребенка. Он не мог оставить такое наследие после себя и своей матери. Пора положить этому конец. Он прицелился в Бренди. Она побелела под полосами пепла на ее лице. «Останови это!» — сказал он. «Немедленно!» Она безумно уставилась на него и потянулась к огнетушителю на стене. Отстегнула его и сняла предохранитель. «Назад, Адам!» — она направила огнетушитель на него. Она сошла с ума. Полностью обезумела. Почему все женщины в его жизни оказывались безумными? «Где стопорный переключатель?» — спросил он. «Ты ничего не остановишь. Я заклинила его». Он двинулся к приборной панели. «Нет!» Она нажала рычаг огнетушителя. Мощная реактивная струя ударила прямо в лицо Адаму, забив пенистым химикатом его рот, нос и глаза. Ослепший, оглушенный болью, он попятился назад и прижал ладони к лицу. Она брызнула снова и завопила. «Назад, а то будет хуже!» Он вслепую бросился на нее. Она взмахнула огнетушителем, и он поднял руку, чтобы отвести удар, но она легнула его ногу, и он упал. Он отлетел в сторону и ударился головой о консоль приборной панели. Адам почувствовал, как треснул его череп. Он упал и больше не мог двигаться. Рот наполнился густой кровью, все вокруг посерело. «Боже мой, Адам! Нет, нет, пожалуйста, прости!» Она опустилась рядом и обняла его. Она плакала, качала и целовала его. Ее голос звучал откуда-то издалека. Адам понимал, что умирает. Пока он чувствовал, как уходит его жизнь, то увидел своего отца, высокого и горделивого в красном саржевом мундире, в стетсоновской шляпе и высоких сапогах. Или это был Мэм Стил на вершине Чилкутского перевала, останавливавший посреди метели подпольных торговцев виски и незадачливых золотоискателей, не готовых к тяготам перехода в Канаду. Он мог бы стать хорошим копом, хорошим членом Королевской конной полиции Канады. Но эти две женщины, пропавшие той роковой и холодной ночью, и все изменилось. Столько лет назад. На что мы готовы ради любви? Его мир почернел. Мышцы Джеба горели от напряжения. У него слезились глаза, во рту першило от дыма, кабина медленно двигалась к середине бездны, высоко над лесным пологом. Он читал в газетах, что здесь хватало высоты, чтобы поставить внизу Эйфелеву башню. Падение означало верную смерть. Очередной порыв ветра и дождя ударил в кабину. Она закачалась на тросах. Ему нужно было напрячь все силы и подтянуться вверх, чтобы ухватиться за нижнюю перекладину аварийной лестницы, ведущей на крышу вдоль боковой стенки кабины. Он сомневался, что сможет приоткрыть окна, если они вообще откроются. Слишком опасно конструировать окна, из которых люди могут выпасть наружу. Но в верхней части кабины имелся аварийный выход для экстренной эвакуации. Куин в ужасе смотрела на него, и это странным образом придавало ему сил. Он не допустит, чтобы его дочь увидела, как он упал и разбился. Он не мог подвести ее или Рэйчел. Джеб напрягся, чтобы подтянуться выше. Он высвободил правую руку и потянулся, ухватившись за нижнюю перекладину. Но она была скользкой от дождя, и рука соскользнула. Он едва не разжал левую руку, едва не полетел вниз. Его сердце замерло в груди. Он попробовал снова, ухватился за перекладину и крепко сжал пальцы. Джеб быстро перестроился, сделал глубокий вдох и отпустил левую руку, оставшись висеть на правой. Потом ухватился за перекладину левой рукой, болтая ногами над пустотой. Его мускулы дрожали. Он сделал еще один глубокий вдох, подтянулся и шлепнул ладонью правой руки по следующей перекладине. Потом левая рука, потом правая. После трех повторов он оперся ногами на нижнюю перекладину и помедлил, собираясь силами. Но он выдохся и больше не мог пошевелить пальцем. Его тело содрогалось, легкие горели, слезы от дыма заливали глаза. Куин напряженно наблюдала за ним из окна. Джеб встретился с ней взглядом. Его плоть и кровь. Будущее. Он видел обмякшее тело Рэйчел на полу рядом с Куин. Они приближались к огню. Нужно что-то делать. С каждой унцией энергии, которая еще оставалась, Джеб нашел в себе силы подняться выше и повалился на скользкую крышу. Ветер сдувал его в бок. Он распластался на крыше и медленно пополз на животе, нащупывая аварийный выход. Вскоре он упал духом, потому что не мог ничего найти. Потом его пальцы вдруг прикоснулись к ребристой выпуклости. Он нашел ручку. Не поднимая головы, он несколько раз дернул, пока аварийный люк наконец не открылся. Он упал в кабину с громким стуком. «Джеб!» — крикнула Куин. «Ты это сделал!» Пыхтя от изнурения, Джеб полез в карман и достал ключи от машины. Это было все, что он смог придумать. Пользуясь зазубренной стороной ключа, он начал перепиливать кабельную стяжку. «Держись, Куин, ты следующая». Его охватывало отчаяние. С такой скоростью они достигнут пожара раньше, чем он успеет освободить их. Куин смотрела на него широко распахнутыми глазами. «Рэйчел», — вдруг сказала она, — «у нее есть перочинный нож на брелоке с ключами». Джеб быстро пошарил в ее карманах и обнаружил ключи. «Слава богу!» — Куин оказалась права. Он наградил ее широкой улыбкой. «Ты гений, девочка!» Он легко перерезал оковы Рэйчел маленьким перочинным ножом. Аккуратно опустив ее на пол, Джеб приподнял ее голову. Кабина начала наполняться дымом. Куин закашлялась. «Рэйчел, Рэйчел, ты меня слышишь?» Он легонько похлопал ее по плечам. Ее ресницы задрожали, глаза раскрылись, она тихо застонала. Но дым внутри становился все гуще. Они приближались к терминалу. Кабина начала нагреваться, и он слышал треск огня. «Я собираюсь освободить Куин», — сказал он и быстро развязал веревку у нее на ногах. Потом перешел к Куин и перерезал пластиковые оковы у нее на запястьях. Она крепко обхватила его за шею и уткнулась лицом в его мокрую одежду. Джеб не мог дышать. Его сердце болело при мысли, что она может умереть здесь, и ликовало от радости за ее объятие. Он мягко отстранился от нее. «Давай поможем, Рэйчел, ладно?» Рев приближавшегося огня становился все громче. Джеб огляделся вокруг, близкий к отчаянию. Не было никакой возможности остановить кабину, не оборудованную тормозами. Они медленно и непреодолимо продвигались в огненное жерло. Они были обречены попасть туда. Джеб заметил маленький огнетушитель, прикрепленный к стене в углу между окнами. Он отстегнул баллон. Куин наблюдала за ним. Он выдавил улыбку. «Не беспокойся, мы выберемся отсюда. Но ты должна меня слушаться и действовать быстро. Делай все, что я скажу, хорошо?» Она быстро кивнула. Ее руки были сжаты в кулаки, и его сердце снова болезненно сжалось. «Лучше сними эту шерстяную куртку», — сказал он. Шерсть была сильно горючим материалом. Джеб стряхнул с плеч кожаную куртку и передал ей. «Надень и застегни. Это поможет защитить тебя. Когда мы окажемся снаружи, постарайся натянуть воротник на голову, хорошо?» Она сглотнула и взяла куртку. Джеб снова опустился на пол рядом с Рэйчел и приподнял ее голову и плечи. «Рэйчел, тебе нужно очнуться. Попробуй!» Она заморгала. «Джеб, ты можешь сидеть?» Он перевел ее в сидячее положение, вытер кровь из-под носа и вокруг рта мокрым рукавом. «Ты можешь стоять? Идти?» «Куин!» На ее лице вдруг отразилась паника. «Я здесь, тетя Рэйчел! Я в порядке! С тобой тоже все будет хорошо!» «Послушай, мы в кабине на канатной дороге, скоро причалим. Там пожар, и нам нужно прорваться наружу. Ты должна встать». Он поднял ее на ноги. Она выглядела сильно заторможенной, но смогла уцепиться за поручень и зашаталась на нетвердых ногах. Потом почти сразу же она сползла на пол. Внутри становилось все жарче. Джеб услышал грохот взрыва. Они почти приехали. Рэйчел снова попыталась встать, но у нее подкосились ноги, и она опустилась обратно. «Я не могу. Еще нет. Я... Не волнуйся, я понесу тебя». Джеб усадил Рэйчел на скамью, он развернулся, присел, завел ее руки себе за шею и усадил ее себе на спину. Но ее ноги безвольно свисали вниз. «Попробуй удержаться». Джеб воспользовался веревкой, которая связывала ее ноги, чтобы перевязать ее запястье у себя на шее. Он обмотал веревку, связывавшую Куин, вокруг себя и Рэйчел, закрепив ее тело на себе так хорошо, как только мог. Если она не сможет держаться сама, то останется привязанной к нему. Он надеялся, что при этом она не задушит его, но это был единственный выбор. Он подозвал Куин к себе и взял огнетушитель на изготовку. «Держись за мой ремень, хорошо?» – прошептал он девочке. «Что бы ни случилось, не отпускай! Я не найду тебя в дыму, если отпустишь, понятно?» Она кивнула. Ее глаза были как чайные блюдца. «Куртку на голову!» Она подтянула большую кожаную куртку и закрыла волосы. Дым стал гуще, жар усилился. Они все кашляли, когда кабина подошла к причалу. Лампа внутри зажужжала и погасла, они оказались в темноте. Кабинка мягко ударилась о причальную платформу, двери начали открываться, и дым хлынул внутрь. Джеб был дезориентирован, потому что не знал устройства терминала. Спринклеры разбрызгивали воду вокруг, работала пожарная сирена. «Направо», — сказала Рэйчел ему в ухо. «Поворачивай направо». Они быстро двигались через темноту в густом дыму. Джеб протиснулся через пожарный выход. Его окатило жаром. За дверями он мог видеть лучше из-за яркого пламени. Внутри все почернело и дымилось. Из его глаз текли слезы. Куин кашляла под курткой. Ее рука вцепилась в него, как маленькие тиски. Судя по всему, огонь быстро миновал это место, состоявшее в основном из стекла и бетона. «Прямо!» — прокашляла Рэйчел ему в ухо. «Иди прямо!» Пока он ощупью двигался вперед, рухнула потолочная балка. Куин закричал, и Джеб метнулся в бок, упав на Рэйчел. Его огнетушитель покатился по полу. Куин продолжала кричать. Она осталась по другую сторону от пылающей балки. Джеб опустился на горячий пол, обжигая ладони, пока не нащупал огнетушитель. Он как-то смог встать на колени и подняться на ноги с Рэйчел на спине. Он взмок от пота и был покрыт сажей. Он несколько раз выпустил пенную струю из огнетушителя, направляясь к Куин. «Дай мне руку!» Еще одна балка рухнула у выхода из терминала. Куин потянулась к нему. Он погасил очередную вспышку пламени и рывком перебросил девочку через балку. Куин дрожала всем телом и задыхалась от дыма. Времени почти не оставалось. Нужно было выбраться наружу, пока не обрушилась крыша. «Пригнись и держись за мой пояс!» Джеб почувствовал вес Куин, когда она ухватилась за него. Он двинулся вперед, хотя почти ничего не видел из-за слез, текущих по лицу. С каждым вдохом он как будто загонял в легкие кислоту, разъедавшую их. Рэйчел соскользнула, и ее связанные руки врезались ему в горло, душа его. Он рывком откинул ее назад, и она снова оказалась у него на спине. Она не издавала ни звука, и это пугало его. Джеб надеялся, что не причинил ей внутренних повреждений, когда упал на нее. Вода из спринклеров окатила их, когда они приблизились к выходу. Они протолкались наружу и вышли в ночь. Было очень жарко, и пепельный дождь хлестал повсюду. Джеб помедлил. Справа от него горели подсобные постройки, и жар был почти невыносимым. Нисходящие воздушные потоки раздували пламя, вода шипела и испарялась на раскаленных поверхностях. Весь лес за горящими постройками находился в огне. Языки пламени взлетали в темноту. Слева на крутом склоне, который опускался к дренажной зоне, Лес все еще оставался нетронутым, темным и сырым. Джеб проверил, все ли в порядке с Куин. «Рэйчел, ты меня слышишь?» «Да», — прошептала она возле его уха. «Как ты себя чувствуешь?» «Не могу шевелиться». Но она могла разговаривать. Она находилась в сознании. Оставалось лишь молиться о том, чтобы эффект наркотика поскорее выдохся. «Помнишь тот водопад?» — спросил он. «И ледяную пещеру?» «Да, помню». «Я попробую спуститься туда. Ты сможешь удержаться на мне?» «Постараюсь». Он начал спуск по крутой пешеходной тропе, двигаясь так быстро, как мог в темноте вместе с Рэйчел и Куин. Мышцы Джеба отзывались ноющей болью при каждом движении. В горле пересохло, глаза горели. Если он сможет доставить их к водопаду и в пещеру за водяной завесой, они будут в безопасности. Даже если огонь пройдет вниз по склону и минует их. Когда они спустились ниже, Джеб услышал шум бегущей воды. Он зашагал быстрее и впервые за много лет начал молиться. Он возносил мольбу Вселенной и ко всем силам добра, чтобы им удалось. Чтобы он смог спасти свою дочь и любимую женщину, чтобы они вместе получили второй шанс. Огонь вышел на гребень горы над ними, но внизу воздух был более прохладным и насыщенным влагой от водопада. Когда Джеб заметил пенную белую воду Кайбер-Крик, он услышал взрыв. Высоко над долиной, на склоне Медвежьей горы, часть Тандерберт-Лодж взлетела на воздух и заполыхала. Джеб сглотнул, когда подумал об Адаме и Бренди. Они возобновили спуск. Огонь быстро приближался сверху. Джеб опасался, что они не успеют вовремя найти пещеру. Харви Зинг поливал водой фасад салуна Шэди Леди. В качестве последней меры он включил разбрызгиватели пожарной сигнализации. Скоро будет пора уходить отсюда. Теперь огонь спускался по склону Медвежьей горы, выжигая путь к лыжному курорту. Никто бы не смог пережить это. Его телефон зазвонил. Провайдер мобильной связи до сих пор сохранял покрытие, хотя Харви не ожидал, что это надолго. Вышка мобильной связи другого основного провайдера в городе уже обрушилась. «Зинг слушает», — сказал он и сдвинул бандану в сторону. Его глаза слезились. «Это Леви. Я на автостраде, еду на юг. Моя жена и ребенок уже на квартире в Западном Ванкувере, и я собираюсь присоединиться к ним. Слушай, моя помощница Вики сказала, что Рэйчел с Джебом как-то прознали про шахту и про Мэрили. Я ответил, что это очередная брехня». Леви говорил очень быстро, а это значило, что он встревожен. Зинг нервно передернул плечами. Его добрый приятель Леви всегда отличался невозмутимым спокойствием. «Но я решил, что ты должен знать об этом», — продолжал Леви. «Потому что если это выйдет наружу, они отправятся на поиски в этой проклятой шахте. Я не могу дозвониться до Клинта». Он помедлил. «Что будем делать?» «Мы ничего не скажем», — ответил Зинг. «Будем придерживаться старых показаний. Пока не будет доказательств, к нам не подкопаются. Я уже тоже собрался выезжать в Ванкувер. Позвоню тебе, как только приеду». Пока он говорил, то с ужасом смотрел, как целый ряд многоквартирных домов на горной террасе заполыхал огнем. Нужно было убираться отсюда немедленно. Зинг оставил пожарный шланг на земле, но не стал выключать воду. Он побежал к своему автомобилю на автостоянке. Впервые в жизни он смертельно боялся, что старое преступление в конце концов может разрушить его жизнь. Он грязно выругался на бегу. Они не смогут и дальше скрывать свой секрет. Когда пожар закончится, Джеб найдет ее тело. Он не остановится ни перед чем. Зинг не был уверен, что сохранит свой бизнес и дом, куда он мог вернуться. Возможно, пора удариться в бега.